Крик рожка. Если по уму, следовало со всех ног бежать в родную деревню, причем бежать тихо, не поднимая лишнего шума, ведь страшный зверь был где-то рядом и вполне мог вернуться. Отметины крови, что сопровождали следы, были слишком редкими, значит, Калояр со срезнем его опасно не ранили, больше обозлили. Но следы вели прямо к зайцам. Мыслимо ли убежать, не предупредив их об опасности? Бусый непослушными пальцами заталкивал бусину с пряткой в поясной кошель и неотрывно смотрел на отца. Никогда еще в жизни он не испытывал подобного страха. Даже тогда, на берегу Светыни, когда ноги мало не отнимались, только бы не идти за хворостом в лес. Стыд вспомнить ту детскую боязнь темноты, в которой якобы могло притаиться нечто ужасное. Нынешний страх был совсем другим. Он жил наяву. Этот страх только что люто растерзал Калояра и, шутя, сломал спину срезню. Он оброс бурой щетиной. У него были кривые когти и смрадная слюнявая пасть. Он взывал из самых костей. Он понуждал забыть про соседей и скорее бежать, пока с ним и с отцом не случилось то же, что с Калояром. Ну да, а потом жить всю жизнь с мыслью о том, что мог весть зайцам подать, да смолодушничал. Летобор ответил почти точно таким же взглядом, отстегнул от пояса прадедовский рожок и передал сыну. Рожок был тот самый, в который бусы трубил звонко и радостно, возвещая о ледоходе. Маленький, изогнутый полумесяцем, сверкающий чистой медью и нарядной серебряной оправой. Белки всем на зависть умели делать такие рожки. Пели они звонко и чисто, и каждый по-своему. И звук летел далеко. Деревни с деревнями перекликались, передавали вести добрые и дурные из конца в конец обширной венской земли. Бусый со строгим поклоном принял рожок. Он понимал, почему трубить предстояло именно ему. Летобор стоял стражем, держа наготове лук. Мальчик стиснул зубы, унимая дрожь, и затрубил. Никому не дай боги даже услышать подобный позыв, какое там самому его подавать. Голос рожка забился в небесах, как набат. Еще раз и еще. Наверняка зайцы услыхали его. Очень может быть, что услыхали и белки. И где-то в лесной трущобе насторожилась, повернула окровавленную морду страшная тварь, и в глазах ее затлели красные огоньки. Последняя трель еще звенела, разносясь на версты вокруг, а отец с сыном уже во весь мах мчались прочь, силясь добраться до родной деревни раньше, чем чудовище, разъяренное их дерзким предупреждением, доберется до них самих. Летобор велел бусам убежать впереди, и это опять было понятно. Если зверь нападет, то, скорее всего, сзади. И покуда батюшка жив, к сыну смерть он не пропустит. Ни за что. Летун бежал рядом с людьми, то и дело оглядываясь. Может, чувствовал, что? Поднятая шерсть все не укладывалась. Как глаголит верная примета, злосчастья поодиночке не ходят. А уж коли явилась беда, отворяй ворота, жди следом другую. И другая беда долго о себе гадать не заставила. В каких-то сотнях шагов от места гибели Калояра Летобор не в меру разогнался на крутом спуске, и там, где свернул в распадок легкий телом мальчишка, Летобора метнуло по склону, бросило на покрытую снегом валежину. Он упал в растяжку, только почувствовав, как что-то вроде толкнулось в бедро, досадуя, подхватился встать. и едва удержался от крика. И увидел вышедший наружу из своей ноги острый, как кабаний клык, еловый сучок, сплошь перемазанный кровью. Литобор напоролся на него в падении и теперь неловко висел, как мелкая пташка, насаженная на шип запасливым сорокопутом. Сквозь пелену боли увидел склонившееся над ним лицо сына. «Батюшка, ты беги!» — прохрипел Литобор. И тут у Бусова разом куда-то подевался весь страх, а миг спустя пересохли и слезы. Отцу было плохо. Куда же тут побежишь? А плакать не досуг. Если худо кому, значит, помогать надо, а не цепенеть от испуга или слезы бесполезные лить. Бусы все-таки не первый год жил на свете, он видел смерть и любовался рождением. Цвет крови сразу сказал ему, что сук, пропоровший ногу отцу, задел в ней широкую боевую жилу, и потому никак нельзя высвобождать его из раны, во всяком случае прямо здесь и сейчас. Вытащи, и хлынет кровь, и в одиночку ему не сотворить жгут, способный ее удержать. Тут подмога нужна, мужская взрослая сила. Не то отец истечет кровью и умрет прямо у него на глазах. Вот когда, кстати, пришелся подаренный виллами нож. Дивная сталь легко отсекла зловредный сук от ствола. Литобор застонал, сполз с валежины, кое-как устроиться в снегу и скорее подтянул к себе лук. Добрый был лук, повитый берестой, и кожаная тетива не боялась ни сырости, ни мороза. Охотничья сноровка не позволяла Литобору стрелять даже теперь раненым и ослабшим. Только идти он больше не мог. «Ты бы за подмогой, сынок!» — выговорил он, заранее зная, что Буса его не послушает. «С летуном!» «Не пойду, батюшка!» — тихо отозвался мальчишка. Литобору подумалось, что сын, возможно, был прав. Вместе оно и легче оборону держать. Да и от зверя вздумай тот гнаться, даже его легконогий сын навряд ли уйдет. Что ж, пусть попробует мерзкая тварь сунуться. Одну стрелу в нее Литобор уж как-нибудь всадит, а если повезет, то даже две или три. Бусый вновь завладел старинным рожком, и медное горлышко издало еще один клич. Услышав его, белки, мужики с копьями, бабы с вилами, всем скопом ринутся оборонять родича. И горе тому, кто попробует им помешать. Прячься, людоед, убирайся с дороги. Между прочим, у Бусова тоже был при себе лук, который он сейчас, пускай с опозданием, но снарядил. Передвинул на место съехавший тул, откинул берестяную крышку. Охотничья снасть мальчишки была, конечно, не чета мощному луку отца. Но так любой воин подтвердит, что дело не только и не столько в оружии. Что оружие? Если нож можно метнуть, а метательной с улицы пырнуть, да сразу и насмерть. Верно, крупного зверя легкая стрелка не остановит и не отбросит. Зато она вполне способна воткнуться ему в глаз. А со стрелой в глазу поди-ка, повоюй. Лишь бы не дрогнула ни душа, ни рука, натянувшая тетиву. Литобор поглядывал на сына и почему-то верил. Не дрогнет. У него чуть отлегло от сердца, когда со стороны деревни белок отозвались рожки. Их голоса близились, причем быстро. Это на выручку сквозь лес ломилась родня. Со стороны селения зайцев тоже мчалась подмога. Бусы время от времени отвечал, давая им направление, и думал о том, как станет отдавать бусину Осоке. До прихода белок и зайцев чудовище так и не появилось.